Людовик XVIII. Людовик XVIII, 1755-1824. Французский король 1814-1815 и с 1815 из династии Бурбонов. Но вот кончилось владычество Наполеона. Гордый корсиканец, как вихрь, как шквал, налетел на Европу и, взволновав ее с одного конца до другого, исчез. Наступила новая пора, повеяло миром. Разрозненные, разрушенные, разоренные европейские государства стали собираться с силами. На острове Святой Елены еще жил человек, представлявший воплощение недавних бурь, но он уже был немощен. Как прикованный Прометей, лежал он, пригвожденный к скале каменистой пустыни, овиваемый грозным дыханием неприветного океана, который с одинаковым равнодушием целовал и берега его родины, и скалы его мрачной темницы. Людовику XVIII, младшему брату обезглавленного Людовика XVI, было уже 59 лет, когда Священный Союз, положивший конец бездонному властолюбию Наполеона, посадил его на французский престол. Орел был заменен индюком. Бедный. Новый король не знал, что владеет короной милостью людей, а не милостью Божьей. Ему казалось, что вернулись времена его предков, времена Людовика XIV, когда все жило и радовалось, потому что горизонт был еще чист, и ниоткуда еще не доносилось раскатов надвигающегося грома. Начались реакционные меры. Как будто Франция не пережила грандиозной революции, которая все смела, срезала, развеяла и разнесла. Конечно, началось прежнее царствование Метрес. Правда, XIX век не XVII, и для таких властолюбивых дам, как госпожа Помпадур, Монтеспан и других, места при французском дворе уже не было, но фаворитки все-таки существовали. Они вели прежнюю вольную жизнь, хотя и менее широко. Они поглощали те же государственные расходы, хотя деньги, которые получал король, уже были строго регламентированы. Они задавали даже тон политики, хотя скромно, тихо, под сурдинку. Остановимся на одной из них, графине Дю Кайля. Она происходила из чиновного дворянства. Отец ее, Омер Талон, был генерал-адвокатом и гражданским наместником Шатле. Воспитание получила в знаменитом пансионе госпожи Кампань, бывшей камеристки Марии Антуанетты, где воспитывались одновременно с нею Каролина Бонапарт, сестра Наполеона, позднее жена Мюрата, Гортензия Богарне, будущая голландская королева, и еще несколько других молодых девушек, которым было суждено играть впоследствии роль при дворе. О строгости нрава в пансионе не могло быть и речи. И воспитанницы выходили оттуда с богатым запасом знаний ни одного только образовательного свойства. Мадмуазель Талон не была исключением. Сразу по окончании пансиона она была выдана за дворянина тосканского происхождения графа Баши Дюкайля, который до революции был прикомандирован к принцу Конде в качестве придворного кавалера и служил ему адъютантом во время эмиграции. Брак с самого начала оказался неудачным. Правда, сам Кайля был во многом виноват, но скандальное поведение его жены сделалось вскоре предметом общих пересудов. Официальным любовником ее состоял министр полиции Наполеона генерал Савари. Герцог Равиго, который, как говорят, пригласил ее к себе, чтобы по поручению императора предупредить по поводу неосторожно сказанных ею слов, и тут же сам влюбился в нее. Когда пал Наполеон, и трехцветное знамя снова заменилось белым знаменем бурбонов, графиня вдруг сделала великое открытие, что в душе она была всегда роялисткой. Впрочем, открытие было сделано вовремя. Муж возбудил против нее дело, требуя выдачи детей, а сама она, стесняемая заботами о деньгах, оказалась в плачевном состоянии. Счастье вскоре ей улыбнулось. Нашелся новый друг в лице графа Ларошфуко. Этот потомок благороднейших родов Франции принадлежал к ультраконсервативной партии, то есть к той именно партии, которая, не понимая духа времени, стремилась только к установлению во Франции абсолютистского режима, опирающегося на дворянство, и только в этом идеале усматривала спасение династии. Так как в то время Людовик XVIII обнаружил явное намерение пойти по пути реформ, то решено было приблизить к королю человека, который быстро и решительно положил бы конец подобным намерениям короля. Выбор пал на графиню Дю Каэля. Она оказалась самым подходящим для этого человека. Людовику приглянулась хорошенькая женщина с полными круглыми формами, красивыми глазами и ослепительно белыми зубами. С тех пор началась власть графини Дю Каэля. Власть ограниченная, но несомненная. Такой умный и проницательный государственный деятель, как Декас, не мог не догадаться, в чью пользу работает новая фаворитка, и между ними началась незримая борьба, окончившаяся, впрочем, поражением министра и полным торжеством графини. Как женщина корыстолюбивая, графиня, конечно, прежде всего воспользовалась щедротами короля. Некоторые из современников реставрации указывают в своих мемуарах, будто Дю Каэля не была корыстолюбива. Но это противоречит истине. Известно, например, что король часто играл с ней в шахматы, причем если она выигрывала, выплачивал 2000 дукатов, и если проигрывала, возмещал ей проигрыш. Однажды, когда графиня собиралась на бал, король приколол к ее волосам драгоценное украшение, стоившее 200 000 франков, причем она даже не заметила этого. В другой раз он подарил ей иллюстрированную Библию, в которой каждый рисунок вместо обычной шелковой бумаги был прикрыт 1000-франковым билетом. Наконец он подарил ей великолепный замок в Сан-Суси, построенный по его плану. Все думали, что замок предназначается для дочери Людовика XVI, герцогини Ангулемской. Предметы искусства и другие вещи, которыми был украшен этот замок, стоили баснословно дорого — от 7 до 8 миллионов. Любовь тучного и неповоротливого короля к изящной графине служила источником для всяких острот и смешных рассказов. Так говорили, что Людовик, большой любитель нюхательного табака, получил милостивое разрешение графини нюхать его на ее божественной груди. И вот однажды, когда графиня вышла из внутренних покоев короля, гвардейцы, выстроившиеся в ряд у дверей, сразу и дружно чихнули. Эта выходка взбесила графиню, но она ничего не могла поделать. Может быть, такой факт существовал, и, обратив внимание на шутку гвардейцев, она только придала бы ему характер полной бесспорности. Рассказывали еще, что однажды Людовик, находясь наедине с графиней, упал. Графиня всеми силами старалась поднять его, но грузное тело царственного любовника было слишком тяжело для ее нежных пальцев. Видя, что королю не подняться без чужой помощи, она начала трезвонить. Никто, однако, не явился, так как король строго запретил входить к нему в то время, когда он с графиней. Графиня начала кричать, но и тут никто не явился. Сам король, наконец, не выдержал и стал орать благим матом, однако никто не отозвался и на этот раз, потому что дежурный подумал, что король хочет его испытать. В конце концов он все-таки вошел, и можно себе представить негодование короля, сконфуженность графини и удивление дежурного. Влияние графини Дюкайля росло по мере того, как уменьшалось влияние самого короля, который с годами сделался еще более дряхлым, слабым, безжизненным. Но участь всех фавориток одинакова. Они сильны только при жизни их венценосных покровителей и исчезают тотчас после их смерти. Последний вздох Людовика XVIII снес графиню Дюкайля с пьедестала. Однако она еще долго после того вела веселую, рассеянную и богатую скандалами жизнь, видела вторичное изгнание бурбонов, падение Людовика Филиппа и учреждение Второй Республики. В 46 лет она дала богатую пищу скандальной хронике своей любовной связью с маркизом Лукези Палли. Перед смертью, умерла она в марте 1852 года, графиня завещала замок в Сент-Уан графу Шамбору, но он от него отказался. Из-за этого замка, заметим, кстати, начался позднее процесс между властями Парижа и дочерью графини, княгиней Бованкраон, которая и выиграла дело.